Восстание Степана Разина. В низших слоях российского общества всегда находились люди, не согласные тащить крепостное и податное ярмо. Выход был единственный – уйти в края, где нет помещиков и воевод, а направлений имелось два. Первое вело за Урал, где беглецы становились первопроходцами или колонистами, выполняя важную работу по открытию и освоению просторов Сибири. Этой теме я посвящу отдельную главу. Второй путь был короче и лежал на юг, в Придонские степи и Волжские низовья. Вчерашние крепостные и посадские становились там вольными людьми, казаками, что по-тюркски и означает «свободные люди». Это военное сословие оберегало рубежи России от татарских набегов, но в то же время доставляло Москве много хлопот. Правительство все время пыталось взять степную вольницу под контроль. Возможности для этого имелись, поскольку хлеб, порох и другие припасы казачество получало из России. При Михаиле Федоровиче Донская область стала более или менее послушной. Там возникли зачатки административной структуры. Выборной атаман с канцелярией, старшина, совет уважаемых казаков, войсковой круг. Наметилось и имущественное расслоение, всегда выгодное для государственной власти. Но кроме этой удобной для Москвы казачьей элиты, по широкой равнине бродили многочисленные ватаги казачьей голытьбы, главным образом из недавних мигрантов. Они никому не желали подчиняться и добывали себе пропитание саблей, хорошо, если обращаю ее против басурман, но когда никакого похода за зипунами не намечалось, эти шайки нападали на купеческие караваны. После Андрусовского мира 1667 года военной службы для казачьих отрядов не стало. Давние оседлые казаки имели собственное хозяйство, но они составляли меньшинство населения. За время войны на Дону скопилось много казаков новых, из числа дезертиров и беглой черни. Им всем нужно было чем-то кормиться. Будущая народная война начиналась как разбойничье предприятие. Воевать с государством никто из казаков не думал. Голодьба собиралась искать добычу за границей, притом не в ближних турецких владениях, что строжайше воспрещалось, а очень далеко, на Каспийском море. В этом смысле казачье сообщество, возникшее на Дону в 1667 году, отличалось от другой подобной банды под предводительством атамана Василия Уса, которая шалила прямо на Волге, в царских владениях. Для дальнего похода требовался крепкий атаман, и скоро он нашелся, некто Степан Тимофеевич Разин, которого обычно называли просто Стенькой. Сведения о его предыдущей жизни довольно туманны. Семья Разиных была исконно донская, из домовитых. Степан Тимофеевич пользовался в казачьей среде авторитетом. Раньше он участвовал в посольствах, на польской войне командовал отдельным отрядом. Рассказывали, что Разин ходил паломником на север, в Соловецкий монастырь, но это плохо вяжется с его весьма сомнительной набожностью. Еще существует предание о том, что на войне царский воевода Юрий Долгорукий за самовольную отлучку велел повесить Степанова брата и тем якобы пробудил у будущего народного вождя ненависть к государству. Правда это или нет, непонятно. Зато мы знаем, как выглядел Разин. Голландец Ян Стрейс, видевший Стеньку в Астрахани, описывает его так. Он имел важный вид, благородную осанку и гордое выражение лица. Был хорошо сложен, и лицо немного попорчено оспой. К этому следует прибавить, что Степан был очень силен, настоящий богатырь. Конечно, храбр, иначе люди за ним бы не пошли. Переменчив в настроениях, то варварски жесток, то великодушен. Среди казаков Разин слыл колдуном, что в те суеверные времена было очень полезно. Однако человек, возглавивший Великое Восстание, не обладал ни стратегическим даром, ни дальновидностью. Судя по всему, долгих планов он не строил, а предпочитал действовать, следуя внезапным порывам. В конечном итоге этот разинский недостаток, очень серьезный для вождя, стал одной из причин поражения повстанцев. Вокруг Степана собралось некоторое количество охотников, которые сначала намеревались погулять по берегам ближнего Азовского моря, но этому воспрепятствовал войсковой атаман Корнила Яковлев. Царь велел не задирать татар и турок. Тогда-то ватага и решила пойти на Каспий. В апреле 1667 года разинцы отправились в дальнюю опасную дорогу. Нужно было подняться по Дону, потом перебраться на Волгу, оттуда спуститься к морю и как-то прорваться через царские крепости, которые наверняка постараются не пропустить шайку в земли дружественного Москве персидского шаха. Судя по тому, что весь отряд разместился в четырех стругах, у Разина было человек 150, максимум 200. Для серьезного дела мало. Стенька, впрочем, никуда не торопился. Он встал лагерем между Доном и Волгой, стал грабить тех, кто подвернется. К атаману на привольное жилье стекалась всякая казацкая голь, так что скоро набралось до 1000 удальцов. С таким воинством Разин уже смог напасть на казенный караван судов, шедший вниз по Волге к Астрахани. Застигнутая врасплох охрана не сопротивлялась. Начальников казаки умертвили, всех остальных, кто пожелал, взяли к себе. Произошло прямое воровство, преступление против государства. Но Разина это, кажется, не заботило. Стругов у него набралось уже больше 30, людей 15 сотен. Нешуточная флотилия подошла к крепости Царицын. Воевода велел палить из пушек, но ни одна не выстрелила. На самом деле, вероятно, тайные Стенькины доброжелатели подмочили порох, но колдовская слава грозного атамана после этого чуда окрепла. То же повторилось и у Черноярской крепости. Ее пушки не стали стрелять по кораблям. Яицкий городок взяли обманом. Разин попросился в тамошнюю церковь помолиться, а когда открыли ворота, захватил крепость. Сначала, как водится, посвирепствовал, перебил всех начальников и еще 170 человек. Потом сменил гнев на милость, сказал остальным стрельцам, что неволить их не станет. Кто хочет, пусть остается в войске, а прочие могут идти к воеводе в Астрахань. Кто-то остался, кто-то ушел. Тут у атамана опять переменилось настроение. Он погнался за верными присяге стрельцами и прикончил их. До глубокой осени Разин стоял в Яицке, кормясь мелкими набегами на окрестных татар и морским пиратством. Выбить разбойников из их гнезда было трудно и хлопотно, поэтому к ним дважды являлись правительственные парламентеры, обещали амнистию в обмен на прекращение воровства. Первый раз Стенька был добр и послов отпустил. Во второй раз на что-то осерчал и одного убил. Весной 1668 года струги, вооружившись захваченными в крепости пушками, пустились в плавание вдоль западного берега Каспия. Разграбили все от Дербента до Баку. Это были земли, принадлежавшие персидскому шаху, и тот велел Будархану, губернатору провинции Гилян, уничтожить разбойников. Воевать с настоящим войском казакам не хотелось. Побаивались боя и персияне. Поэтому Разин вступил с Бударханом в переговоры и даже стал проситься в персидское подданство. Перемирие, впрочем, держалось недолго. В казачьем стане началась большая гульба, и персы, увидев, что незваные гости все перепились, напали на них и многих перебили. Уцелевшие кое-как погрузились на корабли и поплыли дальше. В следующем городе, Фарабат, они отомстили персиянам за обиду, устроив там побоище и подпалив дома. Захватили много добычи и много пленных, поэтому решили остановиться и перезимовать. После гилянской резни численность разинского войска уменьшилась, но Стенька стал менять захваченных персов на христианских невольников и пополнил свои ряды за их счет. Весной 1669 года рать перебралась в более безопасное место, на остров, ставший базой для новых пиратских рейдов. В начале лета появился персидский флот под командой астаранского губернатора Минедыхана. В морском бою казаки разгромили противника, хоть тот был по меньшей мере вдвое сильнее. Рассказывают, что из 70 персидских кораблей спаслись только 3. Тогда при Стеньке и появилась пресловутая персидская княжна, фигура не фольклорная, а вполне реальная. На одном из астаранских судов почему-то плыли домашние командующего, его дочь и подросток сын. Оба попали в плен. Мальчик стал заложником, девушку атаман взял в любовницы. Ханских детей Стенька держал при себе несколько месяцев и потом привез в Астрахань. Упомянутый выше Ян Стрейс видел, как Разин плавал с княжной по Волге в разукрашенной позолоченной лодке и бражничал с казаками. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть свое горе, рассказывает голландец. Во время одной из речных прогулок, очевидно желая покрасоваться перед товарищами широтой души, пьяный Стенька объявил, что хочет отблагодарить матушку Волгу за всю добычу, которой она его щедро одаривала, и утопил персиянку в воде. Участь ханского сына была еще печальнее. Разин пытался торговаться из-за него с персами, а когда из переговоров ничего не вышло, зверски казнил мальчика, подцепив крюком за ребра. Несмотря на победу в сражении, казакам было ясно, что пора уносить ноги. В следующий раз шах пришлет еще больше кораблей, и с ними будет уже не справиться. К тому же зипунов накопилось вполне достаточно. Струги поплыли на север, домой. Астраханский воевода князь Прозоровский, услышав о приближении атамана, слухи о подвигах которого, конечно, доходили и до России, выслал навстречу своего помощника, князя Львова, с большим отрядом стрельцов. Но в то же время и с грамотой о помиловании, мол, можно сговориться и по-хорошему. Разинцы, уставшие воевать и желавшие прогулять награбленное, выбрали второе. Им позволили встать лагерем близ Астрахани. В знак примирения с властями Разин передал воеводе часть пушек, некоторое количество пленных персиян, поделился добычей. Последним обстоятельством, вероятно, отчасти объясняется удивительное великодушие воеводы. 10 дней разинцы поражали астраханцев своими роскошными восточными нарядами и разгульной щедростью. За Стенькой, когда он появлялся на улицах, ходили целые толпы. Атаман расшвыривал золото горстями. Все это работало лучше любой агитации и пропаганды. Пустив казаков в город, власти совершили ошибку. Астраханское население прониклось горячей любовью к Степану Тимофеевичу и его товарищам. Когда придет время, большая и сильная крепость с многочисленным гарнизоном сама откроет перед разинцами ворота. Но в конце лета 1669 года восстанием еще не пахло. Погуляв в Астрахани, казаки к огромному облегчению воеводы поплыли дальше, домой, на Дон. Разин еще и отрядил в Москву посольство бить великому государю челом и головами о прощении вин. Забегая вперед, скажу, что в столице разинских посланцев приняли милостиво, дали живот и отпустили во свояси, на всякий случай приставив конвой, но на обратной дороге казаки заскучали, перебили сопровождающих и поехали на Дон уже без присмотра. Таково было договариваться с этой дикой вольницей. Сам Разин, двигаясь в сторону Дона, вел себя не лучше. Он без приглашения остановился в Царицыне и чуть не убил тамошнего воеводу, который еле успел спрятаться. Воевода провинился тем, что велел продавать казакам вино вдвое дороже обычной цены. На реке разинцы грабили купеческие корабли. Попался им царский гонец с грамотой, кинули бумагу в воду. Стенька очень не любил все письменное. Наконец безобразия на Волге завершились, потому что Разин повернул в сторону дома. Зато неспокойно стало на Дону. Вместо того, чтобы распустить своих молодцов, атаман устроил на речном острове ставку и, наоборот, начал зазывать к себе новых казаков. Являлись многие, привлеченные щедрым угощением и просто желая поглазеть на знаменитого героя. За месяц лагерь разросся почти вдвое. Было очевидно, что Степан Тимофеевич не желает возвращаться к частной жизни и отказываться от атаманства. Однако пока еще не придумал, что ему делать со своей властью, славой и немалой ратью. Так продолжалось всю зиму. В казачьей столице Черкасске это стояние вызывало большую тревогу. Атаман Корнила Яковлев писал жалобы в Москву. Там тоже волновались. Прислали на разведку жильца, царского слугу, Герасима Евдокимова с каким-то письмом к войсковому кругу. Тут забеспокоился уже Разин. Он явился в Черкасск со своими людьми, обвинил Евдокимова в шпионстве, как если бы Москва была какой-то враждебной державой, и велел жильца убить. Старшина помешать этому не посмела. не тронул черкасских казаков и Стенька. Он не желал портить отношения с миром, в которые ему, может быть, еще предстояло вернуться. Однако после убийства царского представителя период ожидания закончился. Разин сделал свой выбор. Следующим его врагом будет правительство. Так разбойничья эпопея переросла в войну с государством. Разин повел своих людей обратно к Волге и скоро соединился с атаманом Василием Усом, который давно уже собирал к себе беглых крепостных и воевал с царскими воеводами. Теперь в войске насчитывалось около 7 тысяч человек. Степан хорошо понимал, что одними казаками Россию не одолеешь, и вслед за Усом стал звать к себе весь черный люд. Разинские посланцы отправились по соседним областям, всюду объявляя, что грядет освобождение от власти злых бояр, взявших в неволю батюшку царя. Для пущей солидности врали, что в казачьем войске находится царевич Алексей Алексеевич, на самом деле недавно умерший, а также патриарх Никон. Про последнего в народе было известно, что он чем-то не угодил боярству, а потому наверняка пострадал за правду. Добравшись до Волги, повстанцы даже обустроили два особых судна, обитое черным бархатом для патриарха и обитое алым бархатом для царевича. Последнего изображал какой-то черкесский пленник. Это было отголоском сохранившихся воспоминаний о смуте, когда самозванство использовалось для легитимизации антиправительственных движений. Первоначальный план Разина казался грозным и простым – взять Царицын, оседлать Волжский путь, а затем двинуться по нему вглубь Руси, используя реку в качестве основной коммуникации и пополняя ряды войска за счет местного населения. Царицын достался легко. Там сидел новый воевода Тимофей Тургенев, который хотел биться до последнего, но царицынцы, как горожане, так и стрельцы, памятуя о недавнем веселом гостевании разинцев, распахнули ворота. Воевода заплатил за свое упрямство жизнью. Несмотря на то, что правительство давно уже ждало от Стеньки неприятностей, казачий поход все же застал власти врасплох. Первые попытки подавить бунт выглядели беспомощно. С верховьев Волги на Царицын двигался отряд Ивана Лопатина в 1000 стрельцов, а с юга князь Львов вел 2500 астраханцев. Разин сначала разбил меньший контингент, но те хоть оказали сопротивление, а вот астраханские стрельцы, симпатизировавшие Стеньке, все перешли на его сторону без боя. От радости атаман даже помиловал их начальника, князя Львова. Позднее его, правда, все равно убили. До сего момента восстание шло от успеха к успеху. И если бы Разин остался верен прежней стратегии, очень вероятно, что он дошел бы до Москвы, и в стране началась бы новая смута. Третье российское государство, как мы видим, было не слишком прочным. Но атаман передумал. Он рассердился на астраханского воеводу Прозоровского, а хорошо знакомый город представлялся легкой и богатой добычей. Вместо того, чтобы идти на север, Разин повернул на юг. Это решение предопределило поражение так триумфально начавшегося дела. Астрахань-то казаки действительно захватили без труда. Крепость, с трех сторон окруженная водой и имевшая 460 пушек, была почти неприступной, но местные жители и стрельцы встретили Разина с распростертыми объятиями. Сопротивляться пытался только Прозоровский. Астраханцы привели к Стеньке раненого воеводу, и атаман лично казнил его, столкнул с башни. Победители истребили в городе дворян, детей боярских, подьячих. Монах, присутствовавший при погребении казненных, насчитал 441 тело. Можно было бы объяснить поход на юг нежеланием оставлять у себя в тылу оплот правительственных сил, но и устранив эту угрозу, Стенька совершенно не торопился идти на Москву. Его воинство долго грабило Астрахань, разгромив не только государственные учреждения, но и все богатые дома, не пощадив иностранные купечества – персидское, индийское, бухарское. Всю казенную документацию Разин велел спалить, пообещав сделать то же и на Руси. Но атаман не только громил. Он пытался наладить жизнь города согласно собственным представлениям о правильности. Всех астраханцев Разин объявил казаками, поделив на тысячи, сотни и десятки. Руководить этими административными единицами должны были выборные есаулы, сотники и десятники. Высшим органом управления становился круг избирающий городского атамана. Все население принесло присягу великому государю, которого Разин по-прежнему противопоставлял плохим боярам, и его подручнику Степану Тимофеевичу. Вероятно, точно таким же образом Разин, не знавший иной структуры общества, кроме казацкой, собирался переустроить и всю Россию. Впрочем, основную часть времени он тратил не на реформы, а на разгул и пьянство. Стенька разъезжал по городу, чиня расправу над теми, кто ему чем-то не нравился или на кого ябедничали местные жители. Казни и убийства происходили каждый день. Пишут, что астраханская детвора, все время наблюдая подобное зрелище, тоже повадилась играть в суд и расправу, собирали круг, приговаривали кого-нибудь и потом били палками или подвешивали за ноги, а одного своего товарища так замучили до смерти. Иной раз атаман вспоминал и о нравственности. Стрейс рассказывает: «Во время пребывания моего в Астрахани я видел пример его гнева против нарушителя супружеской верности. Некто соблазнил чужую жену. Оскорбленный муж пожаловался. Чтобы отомстить за него, Разин приказал привести виновных и, узнавшие, в чем дело, велел бросить мужчину в реку, а женщину повесить за ноги. Она, бедная, жила в таком состоянии двое суток». А однажды Стенька вдруг вспомнил, что у казненного воевода Прозоровского остались сыновья, и приказал немедленно их доставить. Атаману пришло в голову, что княжата могут знать, где спрятал деньги их отец. Одному было 16 лет, второму 8. Их подвесили вниз головой на целую ночь, но ничего не добились. Очевидец Дэвид Бутлер, капитан корабля «Орел», пишет: «Так как оба они были еще живы, то на следующий день младшего отвязали, а старшего сбросили с башни, с которой за несколько дней до этого сброшен был отец». Наконец, вождь восстания, нагулявшись, решил продолжить войну. Он оставил распоряжаться в Астрахани атамана Василия Уса, а сам двинулся вдоль Волги на север. Пехота плыла на двух стругах, 2000 конных казаков следовали берегом, стало быть, к этому времени в войске набралось 1000 до 10 ратников. Городу Царицыну, месту, где прервалось удачно начатое наступление, Разин вернулся лишь в конце августа, потратив на астраханскую экспедицию и разгульный отдых почти все лето. Впрочем, царское правительство не слишком умело воспользовалось драгоценной передышкой, даже не позаботившись об обороне ключевых волжских городов. Саратов, а затем и Самара достались разинцам без сопротивления. Там, как везде, Стенька велел перебить всех государевых людей и сжечь бумаги, а местных жителей записал в казаки. Но с небольшим Симбирском вышла незадача. Во-первых, городом управлял решительный воевода Иван Милославский, родственник покойной царицы, который не собирался сдаваться и успел изготовиться к отпору. А во-вторых, от Казани подошел князь Юрий Борятинский с небольшим, но дисциплинированным отрядом, ядро которого составляли роты иноземного строя. Все же какие-то силы за лето Москва собрать сумела. Произошло сражение, в котором, несмотря на 5- или 6-кратное численное преимущество, повстанцы не смогли прорвать регулярный строй. Степан Разин, лихой налетчик и удачливый пират, в настоящей битве оказался неважным командующим. На помощь атаману, как обычно, пришли симбирские жители, впустившие казаков в город. Но воевода Милославский не капитулировал, а заперся с гарнизоном в Остроге. Весь сентябрь Разин пытался взять это небольшое укрепление. 4-жды разинцы ходили на приступ, но безуспешно. По-видимому, они умели брать лишь те крепости, которые сдавались сами. В тылу повстанческой армии все время маячил Борятинский. К князю, наконец, начали приходить подкрепления, неповоротливая государственная машина понемногу набирала обороты. 1 октября 1670 года у воевода набралось достаточно сил для нападения. Разин бился с саблей в руке, но для победы одной храбрости было мало. Стрельцы и солдаты Борятинского отбили все атаки и обратили разинцев в бегство. Самого Стеньку унесли 2-жды раненого. Несколько дней противники стояли друг против друга, готовясь к новому бою. Потом разнесся слух, что приближается главное царское войско. Известие было ложное, распущенное по приказу Борятинского. И здесь Степан Разин совершил поступок, плохо сочетающийся со славой народного героя, которой наградили лихого атамана потомки. Он собрал вокруг себя донских казаков, старых своих товарищей, и увел их прочь. А основную армию, состоявшую из поверивших в него астраханцев, царицынцев, саратовцев, самарцев и симбирцев, бросил без командования. Еще и соврал, что хочет напасть на Борятинского с тыла, сам же попросту сбежал. Царские воеводы Борятинский и Милославский без труда разбили скопище мятежников, почти поголовно их истребив, а взятых в плен казнили. На этом, собственно, Разинское восстание заканчивается, потому что Стенька в нем больше не участвовал. Самара и Саратов беглеца к себе не пустили. Стенька устремился дальше, на Дон, надеясь собрать новое войско, но побежденного встречают не так, как победителя. Теперь старшина была сильнее Разинской голытьбы. Всю зиму Разин просидел без действия, люди от него разбегались. А весной 1671 года домовиты напали на тех, кто еще оставался, схватили атамана и выдали его властям. Народный вождь из Степана Разина вышел неважный. Зато умер он молодцом. Его доставили в Москву на специальной повозке, прикованного к виселице. Сзади бежал на цепи по собачьи младший брат атамана Фрол. Обоих стали пытать в приказе. Сначала Степана. Он вынес дыбу, кнут и огонь без единого стона. Взялись за Фрола. Тот стал кричать, а брат то укорял его за слабость, то утешал, напоминая, как долго и славно они погуляли. Вторую пытку, на обритое темя капали ледяной водой, Степан выдержал также стоически. Чего надеялись добиться дознаватели от братьев истязаниями, не совсем понятно. Кажется, подозревали, что те спрятали какие-то воровские письма, переписку с Никоном, украинским гетманом и Крымом. Так или иначе, пытка ничего не дала. 6 июня 1671 года на Болотной площади жестокому атаману устроили жестокую казнь. Ему стали рубить одну за другой конечности. От ужасного зрелища Фрол, которого через минуту ожидала такая же участь, закричал, что выдаст тайну. Степан сказал: «Молчи, собака», и с этими словами умер. Фрола увели с эшафота. Доверенные царские люди потом ездили в указанное место, но ничего там не нашли. Казнили Разина-младшего после этого или нет, доподлинно неизвестно. Но покинутое предводителем восстание осенью 1670 года не утихло. Вести о победах Степана Тимофеевича, слухи о том, как он превращает всех людей в вольных казаков, разинские воззвания распространялись со скоростью степного пожара. Мятеж перекинулся на исконно крестьянские области, Нижегородскую, Пензенскую, Тамбовскую, Воронежскую, Рязанскую. Идея о добром, но слабом царе, которого нужно освободить от злых бояр и жадных дьяков, была близка и понятна народному сознанию. В сохранившемся прелестном письме Разина читаем: «Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни, кто хочет Богу да государю послужите, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам заодно бы изменников выводить, и мирских кровопивцев выводить, и мои казаки, как опромысь, станут чинить, и вам бы идтить к ним в совет, и кабальные, и опальные шли бы в полк к моим казакам». Мужики охотно откликались на зов. Убивали помещиков и приказчиков, собирались в отряды, иногда многочисленные, но всегда неорганизованные и плохо вооруженные. Однако восстание, не имевшее единого руководства, было обречено. Оно распространялось очагами, и также костер за костром гасилось. Когда главный враг был уже разгромлен, в Поволжье, наконец, прибыло большое войско под командованием князя Юрия Долгорукова, одного из ведущих российских полководцев. В одном сражении Долгорукому пришлось иметь дело с крестьянским скопищем чуть ли не в 15 тысяч человек. Половина из них легла на месте, очень многих переловили и предали суду. Эта формальность неуклонно соблюдалась, хотя приговоры почти всегда были обвинительными. В лучшем случае отсечение руки, поднявшей оружие против закона, а чаще всего виселица, топор или мучительная смерть на коле. Всю позднюю осень и зиму 1670-1671 годов в Арзамасском лагере правительственных войск шло непрерывное судилище. Безымянный автор англоязычного «Известия о бунте Стеньки Разина», побывавший там, пишет: На это место было страшно смотреть. Оно походило на преддверие ада. Кругом стояли виселицы, на каждой из них висело человек 40-50. В другом месте валялось множество обезглавленных, плавающих в крови. В разных местах находились посаженные на кол, из коих немало оставалось живыми до 3 суток, и слышны были их голоса. В 3 месяца от рук палачей погибло по судебному приговору по выслушании свидетельских показаний 11 000 человек. Победитель Разина, князь Борятинский, тоже разбил большое крестьянское войско, восточнее, под Алатырем. Но этот воевода зверствовал меньше. Он казнил лишь зачинщиков, а рядовых повстанцев, приводя к присяге, отпускал. Нестройные толпы осадили даже Нижний Новгород, самый большой из волжских городов, но взять его не сумели, и, узнав о приближении карателей, рассеялись. В городке Темников, современная Мордовия, произошло уникальное для русской истории событие. Тамошних мятежников возглавила женщина, некая старица Алена. Это была крестьянская дочь и крестьянская же вдова из Арзамаса, принявшая монашество. Она носила мужское платье, храбро билась и начальствовала над несколькими тысячами человек. Устрашившись вести о подходе Долгорукова, темниковцы вышли встречать князя с иконами, а свою предводительницу выдали. Атаман-женщина была явлением настолько диковинным, что эту русскую Жанну д'Арк судили как колдунью и тоже отправили на костер. Она осталась совершенно спокойной и не выказала ни малейшего страха смерти, когда ей объявили приговор о сожжении ее живою, рассказывает упоминавшийся выше англичанин. Перед самой смертью она выразила желание, чтобы побольше лиц вели себя подобно ей и дрались бы так же храбро, как она, что тогда бы князь Юрий нашел самое верное спасение в бегстве. Готовясь теперь умереть, она по русскому обычаю осенила крестом себе лоб и грудь, спокойно легла на костер и была обращена в пепел. К концу января 1671 года Долгорукий и Борятинский погасили пожар по всему Среднему Поволжью и в прилегающих к нему областях, но еще оставалось покорить Астрахань, а сделать это было непросто. Крепкие стены, сильная артиллерия и, главное, отдаленность позволили последнему оплоту восстания долго держаться. Утихли крестьянские волнения, палач изрубил на куски Разина, а Каспийская твердыня все стояла. Желая избежать трудного дорогостоящего похода, власти попытались привести город к покорности уговорами. Слали увещевательные грамоты через астраханского митрополита Иосифа, которого разинцы с их показным почтением к авторитету церкви не тронули во время прошлогодних избиений. Владыка начал говорить народу, что государь милостив и всех простит. Тогда атаман Ус, боясь шатания в умах, велел схватить митрополита. Старика сначала подвергли пытке, а потом скинули с башни. Прежде так обходиться с высокими церковными иерархами себе позволял только Иван Грозный. Мало того, что астраханцы отказывались сдаваться и подняли руку на митрополита, они еще и попытались перейти в наступление. Их новый предводитель Федька Шелудяк, сменивший Василия Уса, умершего от какой-то червивой болезни, пошел с войском вверх по Волге и в июне 1671 года достиг самого Симбирска, но потерпел там поражение от воеводы Петра Шереметьева, после чего повернул обратно. Теперь стало окончательно ясно, что без карательной экспедиции Астрахань не усмирится. Поход возглавил Иван Милославский, героический защитник Симбирского острога от Разинской армии. В конце лета он спустился к Астрахани, но взять ее боем не смог, не хватило сил. Атаман Шелудяк бился с воеводой и остановил его. Тогда Милославский поступил умно. Встав лагерем, он начал слать в город письма с обещанием амнистии. В блокированной Астрахани, целиком зависевшей от подвоза припасов с севера, начинался голод. Некоторые жители стали уходить к Милославскому, и он всех принимал по-доброму. Однако, когда на переговоры явился Шелудяк, его не отпустили, а задержали, оставив город без вожака. На исходе ноября 1671 года Астрахань капитулировала. Только теперь восстание можно было считать закончившимся. Милославский, как ни странно, сдержал свое слово. Никого не казнил и не посадил в тюрьму. Даже Федька Шелудяк и убийца митрополита Иосифа, они все были известны, остались на свободе. Но подобная либеральность была не в традициях московского государства. По-видимому, Милославский проявил ее по собственной инициативе, либо же, не имея достаточно войск, поосторожничал, чтобы не вызвать в Астрахани новых беспорядков. Через некоторое время прибыл с подкреплениями воевода рангом повыше, князь Яков Адоевский, и исправил упущение. Всех, кого положено, схватили и казнили.